63. Уход отца укрепляет ощущение его присутствия. Из всех свидетелей на процессе он помнил только Фонтанеля. Его рожу, жесты, манеру говорить, то, как он был одет. Адвокат вызвал Алена Фонтанеля последним. После всех сотрудников, пожарных, экспертов, повара, когда Фонтанель уверенно ответил на вопросы судьи, Филипп Туссен заметил, что Женевьева Маньян опустила глаза. Увидев ее в коридоре суда в первый день процесса и узнав, что в ту ночь она находилась в Нотр-Дам-де-Пре, он сразу подумал. Она подожгла комнату девочек. Она отомстила. Но сильное беспокойство Филипп Туссен ощутил в тот момент, когда показания давал Фонтанель. «Неужели только меня тошнит от его вранья?» — подумал он и бросил взгляд на лица родителей других девочек. Они вообще никак не реагировали, потому что сами превратились в мертвецов, как Виолетта, как директриса на скамье подсудимых, женщина с пустым взглядом, которая слушала свидетеля, не слыша ни одного слова. Филипп Туссен повторил про себя: «Я единственный выживший». Он чувствовал себя виноватым. Смерть Леонины не уничтожила его, как других родителей, как будто Виолетта приняла на себя всю силу удара и не разделила с ним свою печаль. В глубине души Филипп знал, что от земли его оторвала ярость, оторвала и держит над схваткой. Глухая, тяжелая, бешеная, черная ярость, о которой он никогда никому не говорил, ведь Франсуазы рядом не было. Он ненавидел родителей, особенно мать, ненавидел всех, кто ничего не сделал, когда огонь... Он был плохим отцом, вечно отсутствовал, притворялся папой. Был слишком эгоистичен, зациклен на себе, чтобы одаривать любовью других. Филипп однажды решил, что в жизни его будут интересовать две вещи — мотоцикл и женщины. Все женщины, ждущие употребления, как зрелые фрукты на прилавке зеленщика. С годами он так напробовался соседок, что приятель предложил ему адресок места, где люди забавлялись вместе. Порядочные женщины не влюблялись, не устраивали сцен и приходили туда в поисках того же, чего жаждали мужчины. Директрису приговорили к 2 годам тюремного заключения. Первый — без права на условно-досрочное освобождение. Пострадавшим присудили большую компенсацию. Эти деньги он оставит себе. Этот принцип внушила Филиппу его негодяйка-мать. «Пусть все всегда принадлежит только тебе, она будет только выкачивать из тебя деньги». После суда родители ждали его на улице, несгибаемые, как правосудие. Он бы отдал все на свете за возможность сбежать через черный ход и не смотреть им в глаза. После смерти Леонины Филипп почти возненавидел обоих. Мать, вечно обвинявшая Виолетту во всех грехах, не могла переложить на нее ответственность за случившееся, ведь она сама настояла на злочастной поездке в лагерь. Филипп отправился обедать с родителями, но не мог проглотить ни куска. Отец расплатился, это не обсуждается, сынок. И Филипп записал на обороте счета: Эдит Краквей, директриса, Сван Летелье, повар, Женевьева Маньян, прислуга, Элоиза Пти и Люси Лендон, воспитательницы, Ален Фонтанель, управляющий и ответственный за техобслуживание и ремонт. Домой он вернулся практически ничего не добившись, если не считать свидетельства Фонтанеля. Я спал на 2-м этаже, меня разбудили крики Свана Летелье, женщины уже начали выводить других детей, нижняя комната была в огне, если бы кто-нибудь открыл дверь, сделал бы только хуже. Филипп сообщил Виолетте вердикт, она сказала: «Понятно». И вышла, чтобы опустить шлагбаум. В этот момент он вспомнил Франсуазу и летние месяцы в Буа. Он часто так делал, когда настоящее слишком уж сильно угнетало его. Остаток дня Филипп играл на Нинтендо, рыча от ненависти, если Марио промахивался. Виолетта давно спала, когда он выключил телевизор. Филипп оседлал мотоцикл и помчался по адресу, чтобы заняться сексом с женщинами, которые не ждали от него ничего, кроме выносливости и хорошей техники. Из головы не шли слова Фонтанеля. Ничего более ужасного случиться не могло. После смерти Леонины Филипп перестал ощущать себя центром вселенной, пупом земли, которому мать всю жизнь вбивала в голову: «Не думай о других, думай о себе». Иногда он говорил Виолетте: «Заведем малыша». Она соглашалась, лишь бы он отстал. Ей хотелось избавиться от человека, который покинул ее много лет назад и обманывал не с другими женщинами, а с Франсуазой, единственной, кого он любил. Филипп женился на Виолетте не ради ее счастья. Он просто хотел, наконец, освободиться от изводившей его матери. Когда Виолетта потеряла дочь, Филипп очень за нее переживал. Он тоже лишился дочери, но его печаль была несоизмерима с горем жены. Филипп мучился, понимая, что бессилен помочь Виолетте, она не желала его заботы. Они могли поговорить разве что о телепрограмме или марках шампуня. У Филиппа не выговаривался обыденный вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» И за это он тоже чувствовал себя виноватым. За то, что не научился страдать, ничему не научился, ни любить, ни работать, ни отдавать. Бесполезное существо. Виолетта понравилась ему, как только он увидел ее за стойкой бара. Его потянуло к этой девочке, похожей на яркий леденец, купленный на ярмарке. Филипп захотел ее, и это чувство не имело ничего общего с неприходящей любовью к Франсуазе. Все в Виолетте было желанно. Голос, кожа, улыбка, невесомость, мальчишечья повадка, хрупкость, умение отдать всю себя без остатка. Он очень быстро сделал ей ребенка, потому что не собирался ни с кем делить эту девочку. Так сластёна съедает втихаря любимое пирожное, чтобы, не дай бог, никто не попросил кусочек. В августе 1996-го, через 9 месяцев после суда, отправившего Эдит Краквей в тюрьму, Виолетта уехала на 10 дней в Марсель в хижину Селии. Филипп не переваривал эту женщину, и чувство было взаимным. Он сказал жене, что проведет время, катаясь на мотоцикле с прежними дружками из Шарлевиля, и соврал. Никаких друзей у него не было. Он отправился в Шалон-сюр-Сон один. Там, в больнице Святой Терезы, открывшейся в 1979-м, обретался Ален Фонтанель. Когда он потерял работу в Нотр-Дам-де-Пре, его взяли в бригаду из 3 человек, отвечавшую за электрику, сантехнику и мелкий ремонт. Филипп Туссен не решил, какой подход выберет в общении с этим человеком. Мирно с ним побеседует или измордует до смерти, чтобы тот сказал правду. Фонтанель был на 20 лет старше, так что нейтрализовать его будет нетрудно. Главное — остаться с мерзавцем наедине и задать вопросы, почему-то не прозвучавшие на суде. Филипп Туссен вошел в больницу и сказал девушке в приемном покое, что хочет поговорить с Аленом Фонтанелем. «Вы знаете номер его палаты?» — спросила она. И он пробормотал: «Он не пациент, он здесь работает. Санитаром, интерном? В обслуге. Сейчас узнаю». Регистраторша сняла трубку, и в этот момент Филипп Туссен увидел, как Фонтанель входит в кафетерий на первом этаже в 50 метрах от стойки. Он был в сером рабочем комбинезоне. Филипп почувствовал дикое раздражение. Этот человек и в суде вызвал у него немотивированную антипатию. Он отреагировал мгновенно, не раздумывая. Взял поднос и встал за спиной у Фонтанеля. Заказал блюдо дня. Фонтанель сел за стол у окна, один. И Филипп Туссен устроился напротив, не спросив разрешения. «Мы знакомы?» «Да, но никогда не разговаривали». «Я могу вам чем-то помочь?» «Безусловно». Фонтанель, спокойно, ничуть не забеспокоившись, управлялся с мясом. «Я все время о вас думаю. Обычно я так действую на женщин». Филипп Туссен больно прикусил щеку, чтобы не взорваться. «Думаю, на суде вы сказали не всю правду. Все время слышу ваши слова». Фонтанель не удивился. С минуту, не меньше, смотрел на Туссен и пытался вспомнить, видел ли его в зале. Потом отвел взгляд и принялся старательно подбирать соус с тарелки толстым куском хлеба.